Куда ж ты идешь? Не знаю. Тогда нам по пути. Добрый вечер, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Зеркало» и я ее ведущая Елена Ромская. Сегодня тема нашей передачи звучит следующим образом. «Не убивай, не порть божественный мир». Вам всем известно, что эта фраза, она взята из заповеди «Не убий». Есть такая заповедь, и заповедь Моисеева, далее эта заповедь повторялась в Новом Завете уже с некоторыми пояснениями. И, конечно же, наверняка она имеет различные и ведические корни, об этом мы сегодня тоже поговорим. Но наша главная задача сегодня посмотреть не на материальную часть выполнения этой заповеди, вот как мы в миру там, что не убей человека, а именно на ее духовную составляющую. И помогут мне сегодня в этом наши гости программы «Сказители». Вот сейчас со мной на связи Дмитрий Жуков. Здравия тебе, Дмитрий. Здравия всем. Дмитрий, напомню нашим слушателям, кто уже давно не видел его в эфире, является научным сотрудником Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации. А также Дмитрий является еще членом Русского географического общества и публицистом-путешественником. Ну и, конечно, у него еще очень много регалий. Вот. К нам сегодня еще присоединится чуть позже Олег Даргор. К сожалению, он сейчас не может подключиться, но мы надеемся, что будут все вопросы решены, и он также будет принимать участие в нашей программе. Ну а пока мы, Дмитрий, с тобой поговорим о заповедях. Что сегодня у нас... Так, ты участвуешь? Все в порядке? Так, вот всем известно, вот заповедь «Не убий». И сразу возникает такой вот ряд вопросов, ассоциаций, таких образов. Кого не убий? Может быть, что не убий? Где там не убий? Там в себе или просто там не лиши кого-то жизни, да? Там, может быть... по-другому звучать, не убий, там, не умершляй, это тоже, в общем-то, все как бы похожее, да, значение имеет. И вот есть такое понятие, как запретные заповеди, да, вот заповедь с частицей «не», вот в частности мы остановимся на этом примере «не убий», а есть еще там «не пожелай там жены», там «не прелюбодействуй» и так далее, то есть как бы «не лги», «не кради» и так далее, то есть целая серия заповедей с частицей «не». Вот, вот эти вот запретные заповеди с частицей «не», они как работают? Вот есть мнение такое, что якобы частица «не» воспринимается нашим подсознанием, и поэтому все безобразие в мире, которое происходит, оно, значит, в этом виноваты вот эти запретные заповеди. Поскольку подсознание не воспринимает частицу «не», и они понимают наоборот – убей, там, лги, там, кради и так далее. Вот как ты думаешь, все-таки вот... направление вот этих запретных заповедей, оно как воздействует на человека? Ну, Лен, здесь на самом деле ты обозначила несколько как бы таких аспектов этого выражения, да, «не убий». Потому что здесь можно рассматривать это действительно как, ну, поскольку уже христианство существует больше 2000 лет, и воспринимается оно обществом именно как вот запретительная такая норма, то есть некий запрет. Хотя как бы мы знаем о том, что это одна из заповедей именно еврейского народа, монотеистически верующего, то есть еще в те времена, когда у большинства было многобожие, это единственный народ, который, так сказать, имел вот как бы одного Бога, который, соответственно, вот эти вот заповеди все и передал через Моисея. Вот. С тех пор, значит, воспринимается именно как, ну, как запрет, да, запретительная норма такая. То есть не убей, не укради – это одна из, так сказать, заповедей, которые потом перешли, соответственно, в Новый Завет и стали основой христианского вероучения. Но здесь вы, Лен, действительно, ты действительно права в том плане, что как воспринимается данная заповедь? Она воспринимается именно как отрицание, то есть не делай такого, не делай того, того, того. То есть по большому счету получается, что это как бы как взрослый человек, ну как бы ну, оберегает своего ребенка. То есть мы, по сути дела, люди, вот все общие, это дети. А есть некое, так сказать, дядя или божество, как его назвать, для ребенка взрослый это божество, которое, значит, им запрещает что-либо делать. И получается такая интересная вещь, что мы воспринимаем эту заповедь как некое указание родителя, некого родителя, который, так сказать, строго что-то вот как бы запрещает делать своему ребенку. Соответственно, мы все знаем, у кого есть дети, так сказать, каким образом ребенок воспринимает такого рода запреты. Он ребенок, а ему интересно попробовать. А почему мне запрещено это делать? А вот я возьму и попробую. То есть вот такой момент существует. И действительно, ну это как бы внешне, я имею в виду только вот если рассуждать чисто психологически, исходя из опыта воспитания детей, там, и как бы вот все то, что влияет на ребенка, то есть для него родитель – это некая такая вяка, так скажем, которая ему запрещает что-то такое делать, а ему хочется. И в этом отношении все вот эти вот заповеди с частичкой «не», они воспринимаются именно как что-то такое, что я не понимаю, но мне почему-то запрещено. А почему мне запрещено? А я хочу попробовать. И начинают пробовать. Ну, это может быть на таком элементарном уровне на самом деле, потому что так вот попробовать убить там кого-то, это, в общем-то, наверное, сейчас воспринимается совершенно как бы очень странным образом, да, то есть пошли попробовать, убили кого-то. Вот, здесь уже другой аспект вступает в свою силу. Дело в том, что сама по себе эта заповедь «не убий», она ведь исходила из чего? Из того, что в те времена народу-то было мало. И вот эти племена, которые ходили по всем вот этим территориям, по пустыням, они исчислялись не такими уж большими толпами людей, какие сейчас существуют, не миллионами. Их было мало реально. И поэтому запрет-то существовал на то, чтобы действительно не убивать, потому что ценен был каждый член того или иного племени. То есть запрет исходил именно из этого. А отношение родитель-ребенок, которое вот, транслировалось, что ли, в племени, оно действительно так вот и транслировалось. Просто мы переросли уже это понятие сейчас, в наше время. И мы сейчас это воспринимаем совершенно по-другому. Мне кажется, что ну, это можно рассматривать как некий исторический момент. То есть религия иудаизма, она ведь очень древняя, и она сейчас может быть рассмотрена как религия во времени, отстоящая от нас на многие тысячи и тысячи лет. Что-то поменялось в жизни. Но дело в том, что мне кажется, надо рассматривать этот аспект не только как некая запретительная норма, но и действительно подходить с духовной точки зрения, что за собой оно несет, то есть что за ним, за этим понятием «не убий». Только ли это «не убий», там, допустим, живое существо, там, человека или какое-либо, да, живое существо, там, растение или еще что-то такое, либо это что-то иное. Вот что это иное? Что «не убий» конкретно? Дмитрий, а можно сказать, что вот «не порть божественный мир»? Вот равнозначно это или нет? То есть как бы мир создан Богом, он идеален с позиции Бога, он видит мир идеальным, значит, ты как творение Божие, ты, значит, не имеешь права портить то, что создано Всевышним, там, Богом, силой любой, там, как можно сказать, да? Конечно, Я тоже так считаю, что действительно здесь заложена еще основа того, что убивать, как бы портить этот мир, вносить в него изменения, помимо Творца, кто создал все это, кто все сотворил. Это некая игра против правил, что называется. Не тобою создано, не тобою это и уберется из мира. То есть если ты наносишь урон, уничтожаешь что-то, какое ты имеешь право? Ты это не создавал. Ты не создал эти растения, этих животных. Ты их принял такими, какие они были. Ты родился, ты пришел в этот мир, увидел это и начинаешь это портить. Ты, конечно, нарушаешь некий божественный порядок. То есть ты вмешиваешься, что ли, так сказать, вот в само мироздание. То есть ты пытаешься что-то такое натворить, то, что сам ты творишь, как бы, да, подразумевая себя тем самым божеством, как бы заменяя его, который все это создал. Будь это там растение или животное, или сам же человек, всем им отмерен определенный временный такой временной путь. А ты вносишь некие изменения. Конечно, тем самым ты вносишь изменения в божественное некое, так сказать, установление, которое было создано не тобой, а богами. Ну да, в общем-то, и существует узаконенное право на жизнь, которое имеет каждая созданная форма, любая, да, там, да, и камень, и минерал, они тоже являются формой жизни и тоже обладают, вот, в общем-то, своим уровнем бытия, да, и они тоже имеют право на жизнь, на существование, вот, с вытекающими отсюда там последствиями их эволюции, да. И когда вот мы вмешиваемся, то мы, в общем-то, меняем текущий процесс эволюции фактически, да. Но в то же время, как бы мир устроен сейчас так, что иногда человек вынужден убивать, да, вот, в плане животных. Но это мы все говорим вот о внешней стороне вопроса, да, но там то, что как бы лишить кого бы то ни было жизни, это сейчас, в общем-то, больше относится уже к законам нравственного образа жизни общества, да. А вот если посмотреть вовнутрь, вот не порть свой внутренний божественный мир, ведь человек же имеет внутри себя свой как бы микрокосм, да, божественный мир. И, в общем-то, все, что мы знаем уже, все, что происходит вокруг нас, это фактически отражение того, что происходит внутри. И вот, может быть, как эта вот заповедь «не убий», то, что вот снаружи вот мир построен сейчас на убийствах, да, ведь сплошные убийства, там и войны разные, и там терроризм и прочее, да, и там и животных убивают, и как бы и даже словом можно убить, да, вот, это все внешняя сторона, а вот что внутри человека происходит, как вот это вот внутреннее состояние, оно отражается на внешнем. Лен, это действительно так. Мы рассматривали вообще вот в начале нашей беседы убийство как некое вмешательство в некий порядок, созданный не нами, созданный божествами, которые окружают нас. Тот мир, который мы, так сказать, вот приняли, который нам был дан, что ли, в который мы пришли. Мы рассматривали аспекты чисто физического плана, то есть нарушение вот такого физическом, так сказать, плане вот этих вот всех, так сказать, того, что мы видим. Уничтожение там или же увечья какие-то, которые наносятся человеком. Вот. Мы не рассматривали немножко другой аспект. Действительно, а каким образом это влияет на внутреннее состояние того же человека, животного, кого угодно? Ведь дело в том, что физический мир, он только внешнее проявление духовного. За внешними физическими какими-то объектами, животными, существами стоит духовный мир. Он на самом деле, им пропитано все то, что мы здесь видим. Физический мир, он в концентрированном виде, как бы сконцентрированный духовный. Уничтожая что-то в физическом мире, на самом деле в духовном мире мы не уничтожаем некую духовную сущность, которая стоит за этим физическим объектом, или предметом, или же живым существом. Мы наносим некое... Мы производим вмешательство именно в физический мир, да, но мы тем самым создаем на плане духовном и другие совершенно ситуации. Например, уничтожая что-то живое существо, мы доставляем ему боль, страдания, то, которое оно испытывает при своем, так сказать, уходе физическом из этого мира, она передается дальше в духовный мир. Она наносит как раз ущерб духовному существу. Духовное существо переживает это так, как, может быть, мы сами даже в физическом мире не особенно можем переживать. Да, другой вопрос о том, что пережив физическое страдание, физическую боль, мы получаем наше, то, что как сказать, то, что является нашей истинной сущностью, оно получает некий опыт, опыт переживания этой боли. И, соответственно, оно может, да, действительно нарушать наше состояние. Оно может менять нас внутренне. Но дело в том, что здесь вопрос такого плана. Дело в том, что уходя из физического мира, мы ведь не уходим из мира вообще. Мы продолжаем в нем оставаться. Наша духовная сущность, которая здесь воплотилась в том или ином теле, да, она переходит в мир иной. Что такое смерть? Смерть – это некий барьер, перейдя который человек попадает, человек или живое существо любое попадает в духовный мир. Оно прекращает жить в физическом мире и опять возвращается в духовный, из которого оно вышло. Вот Дмитрий, здесь... Дмитрий, смотри, тогда получается, что у нас существует некая такая вот иллюзия этой смерти, то есть она возникает от того, что мы физически видим вот этот вот труп, да, ну, если брать человека, да, ну, или труп животного, то есть и это у нас понятие тогда, иллюзия такая возникает, что жизнь закончилась, и вот эту иллюзию мы постоянно питаем, не зная вот то, о чем ты сейчас говоришь, либо как бы не осознавая, зная, но не осознавая и не принимая там во внимание, продолжая жить вот в этой иллюзии смертей, вот, и страдать, и делать из этого трагедии. Вот так было не всегда, Лен. Дело в том, что более древние общества как раз не переживали так смерть, как переживаем ее мы. Для нас весь духовный мир закрылся, мы его не видим. Чаще всего человек, который, что называется, вот человек этого мира, физического мира, для него действительно все заканчивается именно в этом физическом мире. Даже убийца, тот, который убивает человека или же какое-то животное, он считает, что он заканчивает его существование. Это не так. Нами в современном обществе, современными людьми утрачено восприятие духовного. Если раньше люди, и, ну, люди, в общем-то, могли и ощущать, и даже видели многие из них духовный мир, это более древнее общество, конечно, не наше сейчас современное, это древняя Индия, древняя Персия. Вот, они и общались с богами напрямую. Для них было вполне реальным и естественным уход из физического мира, переход в духовный. В Древней Индии это вообще считалось пребывание в физическом мире, это некое испытание, которое душа должна пройти с тем, чтобы ну, получить какой-то опыт и уйти обратно домой в духовный мир. А сейчас для нас это не только древняя Индия, это и древнее славянство. То есть это вот был тот индоевропейский мир, которым, собственно говоря, мы являемся потомками как раз. Вот это вот как раз он и был. То есть люди жили так, они жили вместе с богами. То есть они существовали вместе с высшими существами здесь и сейчас. Сейчас это утрачено, мы их не видим, не чувствуем, и за редким, может быть, исключением. И для нас наша жизнь, наше вот переживание, ощущение мира заканчивается смертью. Поэтому мы так и боимся. Раньше этого не было, и люди не боялись смерти как таковой, потому что для них это не был конец. То есть они дальше, для них это было просто некий этап в их собственной жизни. Это их собственный опыт, который они переживали здесь. Со временем постепенно люди утрачивали эту связь с высшим духовным миром. И сейчас вот мы ее совершенно утратили. Мы живем только в физическом. Для нас как бы закрытые, как бы опущенный такой туман, что ли, так сказать, шторы опущенные, и мы не видим за ними духовного мира. Мы можем в него вернуться только тогда, когда умираем. Мы тогда только понимаем, что это все было только иллюзии, как бы, почему раньше так и говорили, что физический мир – это иллюзия. Весь настоящий мир – это духовный мир. Он, по сути дела, отражается в физическом мире. Отражение духовного мира в физическом – это вот и есть наше бытие. И оно как бы не настоящее на самом-то деле. А на самом деле наше настоящее бытие там, в духовном, там, где нет физического. Поэтому люди раньше не боялись смерти. Отсюда были и героические подвиги, потому что люди прекрасно понимали, что это некое испытание, испытание для человеческой души здесь, в физическом мире. И здесь можно даже перекинуть мосточки к современной нашей ситуации с тем же самым вот этим самым ковидом, который, так сказать, у нас сейчас так активно. Это интересно, давай перекинем. Смотрите, произошла очень интересная вещь. Почти весь мир показал, что он живет только по физическим законам. Вот мы все испугались. Мы все испугались, надели маски и слушаем, что нам говорят. А нам активно пропагандируют о том, что самое сейчас модное – это безопасность. Безопасность. А какая безопасность? То есть вы должны ходить в масках, в перчатках. И в чем, ну и что, безопасность для чего? Для моего тела, которое здесь, для души-то это не безопасность, для души как раз это наоборот. Получается, что ты до такой степени боишься и трусишь смерти, да, ты боишься. Какой смерти ты боишься? Физической? Ведь дело в том, что ты вечен, твоя душа вечна. Что бояться? И вот эта завеса, которая висит перед нами, вот сегодняшняя вот ситуация в мире показала, что большая часть человечества боится именно физически умереть. Она совершенно не верит в то, что существует иная жизнь, духовная жизнь. Если бы оно продолжало верить, такой вот ситуации бы не было нигде бы. Ты знаешь, даже вот сложилось такое впечатление, вот, допустим, у меня много друзей, кто занимается там различными духовными практиками, кто там христианство исповедует, кто там, значит, ведизм, кто там, значит, иудаизм, кто там каббалисты. И вот я не знаю, даже единицы, кто нормально отреагировал, а даже вот те, кто, казалось бы, на таком, на духовном пути уже находится, высоком, они тоже впали в панику в такую. И вот, знаешь, вот как бы мне ничего личного, как говорится, да, но я, например, не понимаю, вот недавно был известный праздник у нас на Руси, Покров день называется, да, это как бы праздник Богородицы. Праздник, то есть ее покрова, ее защиты. И я, значит, в этот вечер гуляя, прохожу мимо, ну, не буду говорить, какого подворья, вот, и вдруг я вижу это подворье, которое напрямую связано, значит, с Богородицей, оно закрывает двери перед прихожанами и пишет, что, значит, все закрыто, служба закрыта, и, значит, в связи с такими-то обстоятельствами по коронавирусу. Для меня это нонсенс, вот если честно, понимаешь? Если люди как бы верующие, да, люди, там, стремящиеся к духовному, почему они так поступают? Вот такие поступки, они, ну, не всегда понятны, почему это происходит. Это что, маловерие какое-то? И получается, что люди говорят одно, делают другое? Да, так оно и есть. То есть большинство тех людей, кто ходит в эти самые храмы, они по большому счету остаются такими же материалистами, которыми они были, не приходя в эти храмы. Это, к сожалению, вот как бы раздваивает, что ли, человеческую душу. То есть, с одной стороны, человек хочет во что-то верить, быть причисленным как бы к духовному миру, но он до такой степени в нем сидит вот это материальное, что ли, восприятие действительности, что он разрывает эти две вещи. То есть для него вот его как бы поход в храм, и в любой храм, это как бы вот для души, что называется, души в кавычках, я имею в виду. Ну то да. Есть, как бы, ну не знаю, хорошего состояния внутреннего, а все остальное как было, так и осталось. То есть он как был материалистом, так и остался. Он продолжает считать, что с его смертью все закончится. То есть он где-то там что-то слышал, что вот есть как бы другая жизнь там, но он особо в это не верит. Отсюда как раз вот эти закрытия храмов. Я только думаю, что здесь вот такая какая была вещь. Дело в том, что изначально как бы православные церкви, не все, правда, редкие, не хотели закрываться. Они как-то так говорили о том, что что мы будем закрываться, у нас тут жизнь вечная как бы готовится, а мы тут боимся, значит. Их обязали административно закрыть. А самое интересное, что они позволили это сделать, эти храмы. Да. Они, вот большинство православных в нашей стране, потому что другой у нас пока нет, мы живем в этой конкретной стране, и на наших глазах прекрасный пример того, как церковь, которая такая сейчас у нас крутая, такая она богатая, все дела, и вдруг получается, что, в общем-то, они подчиняются мирской власти. Да. Против, они как бы, так сказать, пропагандируют все, говорят, что да ну, нам мирская власть не указ. Оказывается, указ. И мало того, мирская власть вмешивается в дела, которые связаны с личностью, с каждым, с личностью каждого из нас. Это мое да. право выбирать. Может, я хочу умереть. Какое право вы имеете ко мне вот это вот с этим лезть? Извините меня. Это мое право. Я родился, это моя жизнь. Я ей распоряжаюсь. Начинает подмена происходить. Говорят, ну, ты можешь как угодно там умереть, а вот ты других заразишь там. Ага. Они тоже люди, они тоже имеют право также мыслить и соображать сами по себе. Почему вот мы должны как-то быть так взаимозавязаны в этом самом, ну не знаю даже, как назвать это. Самое интересное, что это весь мир попал под это, понимаешь? Мне вот это вот тоже как-то не укладывается в голове, что получается, что все как подопытные кролики, как сказали, так и делают, и все. И вот, то есть получается, что человек, он легко управляем, а все из-за чего? То есть, может быть, действительно у него нет вот этого внутреннего стержня, у него нет вот этого ощущения божественности своей внутри, что он, в общем-то, имеет внутри себя эту божественную любовь, и он волен распоряжаться своей судьбой самостоятельно, а не как бы вот. Ну и получается, что да, вот он изнутри себя транслирует, это наружу, что у него внутри, вот это материальное, он транслирует наружу. Поэтому вот наша программа и говорит постоянно, что как бы обращайте внимание внутрь себя, обращайте взгляд внутрь себя, обращайте свое эго внутрь себя, вот, работайте внутри себя с ним, тогда, может быть, что-то поменяется. Надо понимать, что мы не являемся какой-то вот, не знаю, так сказать, неким существом, которое живет здесь и сейчас, в данный момент, и все, с этим все заканчивается. Это не так. Существует духовный мир. И мы часть этого духовного мира. И даже если мы умираем, мы не умираем, что называется, насовсем. Мы продолжаем жить в наших предках, не знаю, мы продолжаем жить в наших потомках. Это все остается. Вот это наша боязнь утратить сиюминутное вот это состояние, оно, конечно, ужасное. И оно как раз вот показывает, что весь мир сейчас находится именно вот не в духовном плане. То есть даже те, кто там, допустим, вот очень много было взглядов на Восток, что-то вот на Востоке, только еще не утрачена некая духовность. Опыт с этим ковидом показал, что и на Востоке она утрачена. Ну и да. Тем, еще тем более она там стала утрачена, потому что там во всем обвиняют белых, европейцев, которые, так сказать, типа являются распространителями этого самого вируса, и они все закрылись, так сказать, ото всех и сидят там все в масках, так сказать. Мне много интересных вещей рассказывали о разных странах и о Саудовской Аравии, где в Дубае при 40 градусах, при 40 градусах жары ходят в масках на пляже. Можно только посочувствовать. Да. Вот как бы вот расстаться со своей бредной оболочкой. Ну вот, и что же все-таки, вот смотри, может как-то повлиять на изменение внешнего мира, только лишь внутреннее? Вот мы все время впадаем в какую-то борьбу, да, вот, допустим, даже протесты против каких-то там масок, насилия и так далее. То есть мы опять же таки не понимаем, что все вопросы, они решаются внутри самого человека. Конечно. И очень... вот как перестать вот бороться, а именно заняться собой, вот, чтобы как бы не убивать в себе вот то божество, которое есть. Это очень сложно, это каждый должен сделать самостоятельно. Вообще, на самом деле, мне кажется, что пришел такой, мы живем как бы, да, в состоянии, где вот идет очень четкая борьба между духовным и физическим, и как бы мирским. Ну, тварным, да, то есть то, что вот сотворено там, да, или оно само как бы произошло, физически существует, и тем миром, который существует как бы за этим физическим. И каждый человек здесь обязан, не обязан, вернее, а как каждый человек, наверное, все-таки не то, что обязан, а, наверное, должен как-то в себе самом разобраться. Либо он чисто материалист, не верит ни во что, что то является тоже религией, по большому счету. Потому что неверие ни в каких божеств и вера в то, что только весь мир физически существует здесь и сейчас, и с его смертью все заканчивается, это тоже вера определенная. Потому что она, у нее существует много моментов, которые не подтверждаются ничем. Вот. То есть это даже просто тот же самый человек, которого нельзя воссоздать. То есть он рождается путем как? Мы не знаем это, наука не может сотворить его. Это генная инженерия, которая пытается это сейчас все сделать. У нее постоянно идут сбои, не получается ничего. Как создать то вот существо, которое мы, даже физическое существо? Вы посмотрите, какая идеальная форма. Вот она создана в степени идеально. Вот если даже, я где-то помню, читал, брать берцовую кость человека, она до такой степени идеально создана, с ее маленькими дырочками, которые распределяют вот эту вот тяжесть всего тела по всей вот этой кости. Ни один архитектор мира не может создать такого рода прекрасное, так сказать, творение. Как вот она, кто ее создал? Неужели это просто какой-то вот всплеск, так сказать, во Вселенной, который, так сказать, все это дело породил? В это не верится. Нет, ну мы, ты прав, мы, в общем-то, не можем создать ничего божественного, потому что вот все, что пытаются сейчас создать, это же создается руками человека, это же не Богом создается, а руками человека. А если человек внутри себя, он покорный вот такой раб, как мы видим кругом, да, и он не ощущает своей божественности, у него чисто технические знания какие-то есть, да, ну, могут быть какие-то озарения. То, конечно, он это, ничего подобного создать не может, пока он сам не станет Богом. Да? Стать Богом – это наша как бы задача. То есть мы к этому должны прийти сами, но мы должны прийти к этому осознанно. Поэтому это осознание надо начинать все-таки сейчас уже. Мы вышли из состояния детства, мы уже не те племена, которые ходили, бродили по пустыням, и которым, так сказать, грозили пальчиком, говорили: «Не убей, не укради». Нельзя это делать, нехорошо, а то по рукам дам. Мы уже перешли эту стадию, мы должны уже сами соображать, что нам можно, что нельзя, и мы должны осознать это внутри себя. Но, к сожалению, получается так, что, хотя и 21 век, и мы при такой, так сказать, технике живем, в нас до такой степени стало давлечь, что ли, вот это вот физическое состояние, мы утратили связь с божеством, мы утратили связь с богами. Они сами по себе, мы сами по себе, к сожалению. И даже встречаясь с этими проявлениями божественности, мы не верим в это. Мы закрываем глаза, говорим, что это мне показалось. Да. Это печально на самом деле. Смотри, вот все-таки мы там внешнюю сторону очень хорошо осветили, да, в плане там «не убей», в плане проявления нашего божественного внутреннего состояния, а вот теперь если поговорить все-таки о внутренней стороне, вот как не убить внутри себя не только человека, да, вот, ну, то есть это вроде бы как более-менее еще понятно, там нравственные какие-то качества человеческие, да, а вот как не убить в себе вот именно то божество, тот божественный свет, который в тебе находится. И вот мне кажется, смотри, вот понятие «не убей», оно очень часто связано с гневом, а ведь очень часто внутри нас вот это вот происходит такое как бы состояние, когда начинает у тебя появляться какое-то раздражение, перерастающее вот в гнев, да, и вот этот гнев – это тоже фактически убийство чего-то внутреннего в тебе, вот той связи со своим там высшим «я» божественным, либо там, ну, там, кто как скажи, да, вот там с Иисусом связь, да, если по-христиански смотреть, там, и Каббала там тоже об этом же говорит, с высшим кетером там. То есть как бы вот эту связь мы можем внутри себя как бы сами убивать. И вот именно вот эта вот заповедь «не убей», она тоже может говорить о том, что «не убей» вот эту божественную связь внутри себя. А как мы ее убиваем? Мы вот как раз вот можем один из примеров, то есть гневом убить, да? Ну, Лен, знаете, я здесь думаю, что, в общем-то, гнев – это одна из эмоций, это одна из сильнейших эмоций. Гневу уделяли внимание очень многие народы. И в том же Китае, в той же Древней Индии существовали божества, которые олицетворяли это состояние. В Индии была Дурга, жена Шивы, гневное божество, которое изображалось в черных таких, так сказать, там, черной коже, черной, сине-черной, увешанной черепами, которые танцуют там, всякие, так сказать, страсти, мордаси вокруг нее. Дело в том, что гнев является как бы, с одной стороны, он отрицателен, но с другой стороны, он и положителен. Там, самое, в индуизме Дурга, да, жена Шивы, у нее множество, это одно из ее, так сказать, проявлений, гневное божество. Она ведь, собственно говоря, толкала Шиву на то, чтобы он начал что-то делать. Ведь он до этого сидел, так сказать, и вообще медитировал, полностью отрешенный от всего. И только при помощи вот этого самого импульса, что ли, она дала ему возможность, не возможность, а просто как бы инициировала то, что он начал творить Вселенную. С этого, собственно говоря, ну, как бы жизнь пошла, что называется. Угу. Другое дело, что гнев надо как бы подчинять себе, подчинять его и контролировать, пускать его в то русло, которое нужно, потому что неконтролируемый он действительно будет убивать. Он будет убивать внутреннюю сущность человека, он будет давлеть над ним, и он убьет в нем божественное, в конце концов. Это некая такая, как бы, как ее могут назвать, лярва. Вещь, которая может влиять на человека, на его интеллект, на его духовные какие-то вещи. И он может потерять себя, он забудет себя, он может творить то, что потом будет в страхе смотреть, наблюдать и ужасаться. Mm-hmm. Конечно. И дело в том, что действительно эта вещь, она очень древняя. Еще Кришна, когда беседовал с Арджуной на той же самой колеснице перед битвой на Курукшетре, он говорил, да, такое колесница, вот она управляется конями. Кони – это эмоции. Если ты ими не управляешь, колесница понесет тебя, и ты неизвестно, где окажешься. Это надо подчинить себе. Все свои эмоции, в том числе и гнев, должны быть подчинены человеку. Он должен быть четко понимать, зачем это все нужно, зачем это происходит, и, соответственно, управлять своим, в том числе и гневом. Гнев, да, как и положительный, моя точка зрения, гнев имеет как положительный аспект, так и отрицательный. Угу. Благодарю тебя, Дмитрий. Я тут вот вижу, у нас наконец-то на связи появился Олег. Здравия тебе, Олег. Надеюсь, у тебя все благополучно разрешилось, и ты готов участвовать в передаче. Да, здравствуйте, друзья. Олег, я тебе напомню, что мы сегодня говорим о заповеди «Не убий», о том, как человек должен не портить божественный мир как внешне, так и внутренне. Вот мы тут говорили с Дмитрием уже о внешней стороне заповеди «Не убий», как она исполняется, что, к чему относятся вот эти запретные заповеди. Может быть, ты что-то дополнишь вот в плане русских традиций, мы этого не касались, там, ведических традиций, запретных заповедей. Вот были ли у славян запретные заповеди «не убий», или они выражались каким-то другим образом? И на что они были направлены, вот эти запретные заповеди, вот, ну, в частности, на примере «не убий»? Да, благодарю за вопрос. Я ждал этого эфира, вот, но Вселенная распорядилась, что пришлось немножко задержаться. Тут даже дело не в том, что как это выглядело конкретно у наших предков, у русов, да, а мне тут больше нравится, например, ведическая концепция. Если, например, брать такое понимание, мы знаем, есть такой бог Вишну, у которого было множество аватаров, и они воплощались в разные периоды жизни на Земле. И тут мне очень сильно симпатизирует Будда с его учениями, да, Будда – это как аватар бога Вишну. И Будда, он пришел на землю, его основная задача была, это как раз-таки напрямую пронизывает тему нашей сегодняшней встречи, это в первую очередь принцип ахимса, Ахимса – не причинение вреда живым существам. Вот. Тема очень интересная, и я думаю, что это понимание встречается так или иначе в разных культурах, конечно, и в нашей русской культуре в том числе. Значит, итак, что такое ахимса? Это, прежде всего, не причинение вреда мыслью, словом и делом, да, потому что мы там можем быть, как сейчас это модно, там мы вегетарианцы, там мы не едим животных, но если сосед дрелью в 3 часа ночи сверлит себе отверстие, чтобы повесить картину, ух, козлина, мы там ему туда бромастеры посылаем, энергетические потоки, да, это уже насилие определенное. Вот, и если мы посмотрим летопись ведическую, Будда ведь когда родился? Когда ведическая цивилизация начала приходить к упадку и стали приносить в жертвы не только животных, но и людей. Стали появляться, так называемый у нас называется, культ левой руки, да, как в Англии, left hand path, или так называемый культы Кали, культы Шивы, черные, где люди употребляли в пищу и человеческое мясо, и тухлое мясо, то есть надо понимать, что кто-то этому научил. Вот, соответственно, Будда родился, просветлел царевич, отказался от богатства и сказал: «Ахимса, не убивайте, не причиняйте вред, и давайте будем жить дружно», да, как сейчас принято говорить. Кстати, интересно, вот мне очень симпатизирует, в принципе, и буддизм, и его учение вот, в первоначальном виде, но сейчас, конечно, то, во что это превратилось, очень забавно. Почему? Потому что меня вот это поражает, как, например, большинство буддистов употребляет в пищу мясо, а в Тибете еще и пиво там, да, и сам Далай Лама мясо кушает. Вот я с многими буддистами общаюсь там по всему миру, везде. Они говорят: ну, как-то Будда не говорил, не ешь мясо, да. Так вот, есть такая сутра Будды, я могу процитировать максимально дословно, он сказал, что пройдут годы, и мои учения будут искажаться и выдаваться совершенно за нечто иное. Я пришел сюда, чтобы дать принцип ахимса, где невозможно употреблять мясо животных и людей, потому что это насилие над плотью, над духом. Вот. Ну и, конечно, ахимса – это в первую очередь не причинение вреда ментально, энергетически, морально в том числе. Если, например, брать притчи, снова-таки, да, ведические, где там описываются великие демоны, которые достигли просветления, каких-то ситхов, могли материализовывать вещи, создавать там дворцы, вселенные, там очень много историй, когда эти демоны, они своей воле подчиняли воле других живых существ. Ну, например, влюбился он в красавицу, она не хочет быть его там 145-й женой, а он начинает на нее магические всякие пассы делать, ягьи проводить, да, чтобы склонить ее волю. То есть это уже насилие, это самое что ни на есть насилие. И в этом плане это, конечно, перекликается с древнерусской традицией, с нашей, когда я бы это вообще раскрыл как вот «пойди туда, не знаю куда, возьми то, не знаю что». Почему? Потому что человек идет путем духа, идет путем сердца, он не склоняет никого в свою сторону. То есть, ребят, хотите со мной? Ну, пожалуйста. Не хотите тоже, пожалуйста. Я никого склонять к этому не буду. И вот, на мой взгляд, очень важно сейчас, в наше время, по меньшей мере, да, научиться никого ни к чему не склонять, а принимать точки зрения и позиции других личностей как себе равных. Этого не хватает, кстати, многим мастерам современным, да, которые так вот рьяно с огнем в сердце начинают немножечко вот принимать вот это вот насилие над другими, убивать, если так говорить, их точку зрения, убивать их мировоззрение, убивать их состояние духа и души. Я объяснял свою позицию, вот сейчас очень много сталкивается лбами там, вот там, значит, не у язычников с христианами, язычников с христианами, там, не у шаманов. Только мне, например, честно сказать, да, я не люблю христианство как вот проявление некого такого эзотеризма определенного, да, это тоже определенный путь. Но своих собратьев, там, братьев, сестер, которые сейчас, допустим, на данном этапе им нравится играть в христианство, я их уважаю, потому что это их выбор. И если они спят в этом состоянии или не спят, это их право. И у меня нет права их там говорить, что вот они там плохие, нехорошие, я это уважаю. Им надо это пройти. Так же, как мне, например, там надо было в 10 лет поиграть с оккультизмом, там, в 15 лет там жестко поиграть с оккультизмом, церемониальной магии, а потом прийти к каким-то другим знаниям. Путин, скажем так, он либо есть, либо нет. Поэтому тут надо действительно уважать мнения, опыты и состояние других людей. Потому что когда есть такие спасители, они пытаются всех пробудить. Сейчас я всех пробужу, пусть все проснутся, я покажу путь к просветлению. А вопрос, кто тебя просил будить людей, потому что им может комфортно спать. Они проснутся, у них нога отнимется, да, от того, что они увидят реальное положение вещей во Вселенной, так скажем. Да, к этому надо быть готовым, так скажем, да, на тонких планах. Да, поэтому для меня все-таки вот это вот понимание не убить это уважать всецелостно. В первую очередь. А вот смотри, Олег, такой вопрос. Вот ты говоришь там, да, вот не будить раньше времени, не мешать и так далее. А вот разве мы своим детям не вредим тем самым, что вот как бы насильно иногда вмешиваемся в их жизнь, да? Вот, допустим, родители хотят, чтобы их ребенок стал, ну, например, врачом, а он хочет быть инженером, он там в моторах ковыряется, ему это больше интересно. Медицинский институт, потому что, значит, у тебя дедушка был врач, папа врач и так далее, да, вот соблюдать традиции. И вот это вот тоже получается, что убийство того, к чему призвана душа ребенка. Ну, это 100% насилие. Для нас самый сложный выбор, на мой взгляд, предстоит принять путь наших детей такими, как они это видят сами, как они. Потому что, конечно, я, например, безусловно хотел бы, чтобы мои дети пошли в какой-то степени по моим стопам. Да, там я вижу, у кого есть дар, у кого нет дара, это другой вопрос. Но если, допустим, ребенок выберет путь, например, стать художником или там пойти в спорт профессиональный, как я там пытался туда идти, да, то да, пожалуйста. То есть мы обязаны это принимать. Почему? Потому что душа, она знает гораздо больше. Родовая память знает гораздо больше, чем родители, которым кажется. И это бич современности. Вот 20 лет я примерно работаю, консультирую людей. Очень много видел случаев, когда ломали психику подростков. Семья медиков, да, засовывает в мед ребенка, а у ребенка от вида крови он теряет сознание. Ему плохо. Он, например, хочет быть программистом. А ему говорят, ты только через наш труп там все будешь жить на улице. И эти люди уходили из дома и становились великими программистами, музыкантами и другими личностями. Здесь, безусловно, нужно научиться принимать выбор души, да, от наших деток. А в русской традиции особенно считается, что наши дети – это учителя. То есть у нас нет гуру-парампоры как таковой, вот, что там пошли, поехали куда-то, там получили посвящение, там сампрадая какая-то, да, то есть преемственность. От ученика, вот именно дети показывают нам состояние Бога-человека, что нужно радоваться, что нужно быть чуть-чуть таким, как говорят дети, непосредственным, да, непосредственным, легким и вот без этих тараканов в голове, потому что их и так много. Да, без тараканов. Кстати, спасибо тебе, Олег, ты сказал без тараканов, вот тут как раз вопрос в тему. Николай Балахтин задает следующий вопрос. А как относиться к животному миру, в частности, к вредителям? Что тоже еще вопрос, кто кому верен. Не убивать, как бороться с ними? Вот такой вопрос. Если не убивать, кто начнет? Дима, давай. Было начать так, что, во-первых, вопрос, конечно, интересный. Дело в том, что кого считать вредителями? Кто вредитель? Вредители – животные, насекомые, там есть разные же, ведь они вредят кому? Человеку, который занимается какими-то своими делами. Может быть, а для этих животных сам человек – вредитель. Ведь он, собственно говоря, вторгаясь своими какими-то там делами в их жизненное пространство, в общем-то, уничтожает их как таковых. То есть здесь тоже надо понимать, кто является вредителем и для кого. Мне кажется, что на самом деле нужно в первую очередь посмотреть, а насколько я не являюсь или являюсь вредителем для того мира, который меня окружает. И в первую очередь человек должен себе этот вопрос задавать. Если он возделывает какие-то культуры, которые ему необходимы для жизни, для пропитания, допустим, та же самая проблема с колорадским жуком, который был завезен там и который уничтожал там наши, так сказать, посевы там на тех маленьких участках, на которых в свое время, так сказать, растили разные, так сказать, растения там, и ими питались, то это другой вопрос. Это как вот те же самые воробьи в Китае, где, так сказать, они склевали весь рис, и есть было нечего. Это везде есть определенные экосистемы. Они где-то дают сбой, тогда увеличивается поголовье тех же воробьев там, или кроликов, которые уничтожают посевы и тем самым мешают жить другим. И наоборот, например, человек уничтожает животных ради, так сказать, там, не знаю, забавы, охоты там, или еще что-то такое. Причем ведь массово уничтожает. В Африке уничтожали слонов из-за бивней. Кто там был вредить, слоны или человек? То есть здесь везде надо смотреть, в каком отношении находится человек, то мир, который его окружает, кто вредитель там, в чем он вредитель, в чем он вредит. Если, так сказать, есть возможность каким-то образом договориться с этим миром, почему не договориться, зачем надо уничтожать? Можно же ввести другую систему, бороться с этими же самыми кроликами, можно ввести... Я извиняюсь. Технические трудности, да. Понятно. Пока поправляй, Дмитрий, я поняла твою мысль. Кстати говоря, я слышала, что вот среди заповедей русских богов были такие, что рус, арий никогда не приносит вреда, как бы не, как это называется, не пытает вот своего врага, там, своего вредителя. То есть если ты хочешь убить и считаешь нужным, что да, надо лишить жизни там, животное или там, человека, если это враг, то нужно это делать молниеносно, то есть не причинять вот такой вот вред пытками какими-то. То есть если разобрались, что да, вот кто-то вредитель и еще человек, скажем так, не готов внутренне договориться, он может, конечно, вот ты сказал, что можно договариваться, человек, да, может договариваться, но для этого, наверное, должен определенный уровень сознания быть, чтобы договориться с теми же самыми вредителями, что, извините, ребята, уходите из моего дома, мой дом, значит, там, не место для вашего пребывания, вот в таком духе. И если ты действительно находишься на определенном уровне сознания, то можно договориться. Я это практиковала с муравьями. Были такие дела, то есть когда договаривалась, получалось. Это ведь давно, вернее как, ничего нет нового, это просто давно забытое, старое. Ведь дело в том, что раньше племена людей, когда они жили в лесах, там, допустим, да, их было мало, они как раз договаривались с этим миром, они договаривались магическим образом, там, через, так сказать, танцы, пляски, каким-то образом они влияли на духовную составляющую мира окружающего. И они, если какой-то медведь приходил и убивал там людей, они проводили танцы какие-то, они духовным образом с ним контактировали и либо говорили ему уйти, либо шли и убивали его, и это было нормально. Они поглощали его потом, тело съедали, так сказать, и тем самым он как бы тоже обретал себя в них уже. То есть это как бы вещь очень сложная, и она была, просто мы ее утратили. Мы утратили вот эту связь с окружающим миром. Благодарю, Дмитрий. Олег, пожалуйста, ты что скажешь? Да, тут очень много нюансов. Во-первых, в первую очередь, сейчас среди неошаманов... Там юноши, мальчики, там девушки покупают бубны в нескольких количествах. То, что там они не всегда понимают. Суть работы – это третий момент. То есть, как считается вот, по древним источникам, действительно шаман или кудесник в нашей традиции, он договаривался с духом животного, он выходил на контакт. Животное само приходило, само склоняло голову к тому, чтобы его принесли, так скажем, в жертву. Да, делали это жрецы. Поэтому жрец происходит от слова «жертва». А волк – это уже другое немножечко. И когда это животное приходило, оно понимало, что на уровне духа оно подчинено вот этой могущественной силе шамана или кудесника, там, или жреца, или волхва, там, или еще кого-то. Опять-таки, если брать интересные ведические источники, там что описано? В первую и вторую югу, так скажем, в золотой период, брамины совершали жертвоприношения, приносили в жертву коня. Хотя конь, допустим, считался священным животным. И это было в самом начале. В следующих воплощениях этот конь мог родиться уже святым человеком. Это описано в Ведах. То есть здесь действительно есть такая сакральная ритуалистика, но надо понимать, что сейчас в наше время это практически невозможно. Uh-huh. Если, например, брать, опять-таки, вот я много общаюсь там, с коренными народами, венки, там, ханты или еще кто-то, тувинцы, медведь или волки приходят в поселение и уносят животных, там, да, каких-то вредят людям, на людей нападают. Они действительно на тонком плане сначала разговаривают с животным. Чего ты хочешь? Ну, что ты приходишь? Ну, давай мы тебе сейчас еды принесем. Если животное не идет на контакт, вот, как правило, если животное, скажем, на определенном разумном находится, оно уходит из этого поселения, оно больше не беспокоит. Но бывает и так, что животное потом просто охотники добывают, вот, и, как вот Дмитрий очень хорошо рассказал, поглощают, да, съедают, либо выпивают кровь, что кровь является частью души, чтобы растворить в себе, в своем племени, да, и таким образом они договариваются. Например, если брать, опять-таки, самоедов, шаманов, самоедов, саамов, они, когда охотятся, так же, как наши предки русы, они никогда не убивают животного ради удовольствия, ради потехи, чтобы поохотиться, только ради пропитания, чтобы выжить в суровое время. И у них есть такой интересный обряд отпевания. То есть они на варгане, вот, по-русски называется варган, они отпевают такую печальную песню, чтобы душа отошла с духом и могла переродиться. И просят прощения, благодарят за то, что пришлось убить это тело животного для пропитания. И наши кстати, предки... Насколько... Аватар это показано, Олег, помнишь? Ну, Аватар есть хороший центр. Фильм такой, мне кажется, да. Он показывает какие-то вот такие ведические аспекты, старые, забытые нами. То есть я хочу сказать, что наши предки, русы, они никогда не убивали ради удовольствия. И вот этот стереотип, что мясо ели каждый день, как сейчас супермаркеты, извиняюсь, там холодильники, мясо ели по большим праздникам. Я прочел, наверное, 50 этнографических трудов и археологических, проехал всю Германию и очень большую часть Европы, где жили наши предки, русы, да? Да, конечно, есть эти ритуальные места, где видно огромное количество костей, сожженных на капищах, принесенных в жертву, но это делалось исключительно по праздникам. И к животному миру было огромное почтение, огромное уважение. То же, что в мире шаманизма, что в мире наших предков русов. Животное отождествлялось всегда с священными тотемами, то есть это духи-помощники, это, как, например, мы знаем, медведь, это же хозяин леса, это Велес. Соответственно, Велесу поклонялись и вятичи, там, и многие другие племена. Вот, например, Ярослав Мудрый, несмотря на то, что был христианин, оставил на гербе Ярославля медведя, как память далеких предков, которые поклонялись Велесу и Мишке, да, нашему такому. Кстати, вот город Берлин, Берлог, да, там назывался, Дрезден, Дроздов. То есть понятно, что топономика происхождения многих сельских поселений, городов, опять-таки, связана с сакральными животными, которые являются для нас священными. Возьмите лося. Вообще весь солнечный культ, орел солнечного культа наших предков, это лось. Геоглиф лося нашли на Южном Урале у нас из Зюраткуль. Вот очень красивые места, ничем не хуже Швейцарии. Вот. И ось всегда символизировал солнце и огнепоклонников. Поэтому для нас животный мир был сакральный, священный, где-то даже неприкосновенный. И хочу сказать, если даже брать позднее язычество, Скандинавию, викингский период или скловены, довикингский период, а животных в жертвы приносили специально обученные жрецы. Это не делали обычные люди, за исключением охотников. Это тоже очень интересно. Почему? Потому что весь индоевропейский орел, да, культуры и прорусский, он все-таки направлен, как опять-таки Дмитрий тоже подчеркнул, максимально безмучительное умерщвление животного. Есть, конечно, такой народ, который наоборот делает специально. Об этом есть информация в интернете. Они специально замучивают животных, чтобы как можно больше энергии страха было вот, в мясе, да. Но я считаю, что это неправильно. Да. Олег, благодарю. Вот тут как бы в продолжение того, что ты говорил, вот аббат Бузони говорит, пишет нам, как было с убийством у наших предков. А то мы все народы перебрали, и Моисеевы, и Вишну, а без заповедей 12 ограниченных, когда можно было убить у предков, и это не осуждалось. Вот я могу сразу зацитировать одну, перед тем, как вы ответите, из заповеди, вот в книге у Сидорова, у него есть вот такая заповедь. «Рус Арий обязан помнить, что предки русов никогда и никого зря не убивали, и что отнять жизнь у человека или животного напрасно является серьезным грехом. Убийство врага, носителя темных сил, боги прощают. Но убийство невинного утяжеляет кару, поэтому прежде чем нанести удар, Ари обязан хорошо разобраться, кто перед ним, враг или человек, вина которого невелика». Вот прокомментируйте, пожалуйста, как было все-таки у наших предков отношение к убийству, поподробнее. Ну, я могу конкретно ответить на этот вопрос. Во-первых, у нас не было никаких заповедей вообще. Это чисто христианский бред. Простите меня, не могу выдержать просто уже. Наши предки жили по совести. Совесть – это совместная вещь с богами. То есть, когда мы живем по совести, нам не нужны никакие заповеди. По поводу убийства, да, или умерщвления, есть такие источники, которые говорят о том, что если на руса нападает враг, угрожает его жене, семье, детям и пытается забрать землю, то рус имеет право убить. Это не заповедь, это просто данность, как факт. Дальше. У русов даже женщины, если были на славянских этнографических фестивалях, Купава, там, Коляда и так далее, видели, что русские женщины носят с собой клинки. Так как там, ну, были разные племена, были финно-угры, были шведы, свеи, там, норвежцы, там, датчане, всякие разные люди, там, когда женщину могли случайно затащить в лес, попытаться изнасиловать, у нее с собой клинок, она достает, что надо отрезает, подрезает и идет дальше, отряхивается, идет дальше. Такие были русские женщины. Сейчас у нас только это у казачек осталось. Дух. Да, вот. Казачья традиция. Потом, смотрите, я все-таки вынужден снова вернуться к варнам, кастовой системе. Воины, жрецы, да, волхвы, правители и ремесленники. Для таких вещей были специально обученные люди, назывались они воины, по-русски вои или кшатрии. Кстати, все, что вишну индоарийское, это все древнерусское, так что не надо разделять. Мы не разделяем, мы объединяем сейчас. Поэтому да. Задайте вопрос, кто вас это разделяет? Вот. И воины выполняли эту работу. Скифы, скифосарматы, потомки скифов – это казаки сейчас, часть народа осетинцы, там, часть дагестанцы и так далее. Это потомки. Почему они воинственные? Потому что это великие скифы, их потомки. Часть тех, кого не уничтожили чинайцы, современные китайцы. Вот. Но это уже чисто надо разбираться. Это уже, вот. Так что я хочу сказать, что когда наш предок защищал землю, жену, детей, отчизну, родину и свое, ну как скажем, если на капище нападали враги, конечно, их вырезали. Потому что капище – это связь с родом, связь с богами. Там, где волхвы справляют свои обряды. Вот. Ну, я вот так коротко по существу. Благодарю. Дмитрий, у тебя есть что добавить, что когда оправдывалось убийство у предков, в каком случае? Ну, в данном случае Олег все как бы объяснил так очень полноценно и полно, как бы, да. Я думаю, я присоединюсь просто к нему здесь. И, ну, действительно, у наших вот индоевропейцев, потомками которых мы являемся, тоже. То есть я тоже здесь бы не разделял никогда вот индуизм, который лежит в основе всех наших как бы общения с богами, так скажем, который потом пошел и в Скандинавию, и в славянский мир. Вот. И все эти были правила общения с духовным миром одни и те же для наших людей, для тех людей, которые, так сказать, жили на этой территории и создали ту культуру, в которой, частью которой мы являемся. И частью этой культуры является, конечно, Не как скажем, мы просто забыли очень многие вещи. Мы благодаря вот каким-то наносным, так сказать, вещам, мы потеряли связь с предками, с теми существами, которые нас всегда, так сказать, хранили. С теми, ну, можно назвать их богами, можно назвать великими сущностями, те, которые нас оберегали, давали какие-то правила, по которым мы жили. Вот. И действительно, когда на тебя кто-то нападал, ты обязан был защищаться, иначе ты пропадешь. Иначе темные какие-то вот сущности просто поглотят тот мир, в котором, так сказать, ты живешь. И ты обязан просто встать на защиту этого мира. И здесь вот нельзя разделять, что там убивать врага своего, это типа грешно, наоборот. Это было всегда в традициях индоевропейской культуры, которой мы тоже принадлежим. То есть, да, защищали свой мир. Мы вот как бы все больше и больше говорим, опять же таки, о внешней стороне, о мире, о том, что происходит вот как бы с лишением какой бы то ни было формы жизни, ее жизни, как мы считаем, в иллюзии смерти, да, пребывая. А вот все-таки вернемся внутреннему состоянию человека. И вот здесь вот есть вопрос от Натали. Наталья, она пишет: «Здравствуйте. Непрожитый гнев, злость в человеке превращается в болезнь. Разве возможно всегда не испытывать негативные эмоции? Ведь мы лопнем или заболеем. Идеально не получится жить». Вот такое мнение. Олег, пожалуйста. Значит, во-первых, хочу что сказать. Состояние кшатрии, да, насколько я вот тоже там изучал в юности боевые искусства и так далее. Все боевые искусства и наши боевые системы, такие как там Биваяр, боевая система Кадочникова, рукопашный бой, мне очень нравится, там, неважно, еще какие-то восточные. Самый идеальный воин с холодной головой. Он не испытывает ни ненависти к врагу, ничего. Самый сильный воин и опасный, хладнокровный, кто делает это с любовью. И сейчас мы плавно переходим к внутреннему состоянию, да, про что сейчас был вопрос. Uh-huh. Безусловно, да, все, я общался с так называемыми просветленными там мастерами, с монахами там разными, они все гневаются, все косячат. Нет просветленных, это чушь все, я не верю в это. Но они все говорят, что мы тренируемся, так же вот как со мной это часто происходит, там я могу психануть, разозлиться, но я стараюсь это отслеживать себе, говорить: так, давай, ты сейчас не туда пошел, ты забор сносишь, давай-ка тормози коней и немножко начинай работать над собой. И здесь помогает очень хорошо свет. Почему у нас назывались именно Святослав, а не Святослав? Святилище, а не через букву Е. Потому что мы светом направляем на темные участки своей души, там духа, разума, сознания. Так называемые программы деструктивные, которые разрушают человека. И если мы вот этот свет, прожектор направляем на то, что нас нагнетает, раздражает, то свет растворяет любую тьму. Просто нужно учиться работать со светом, световыми, живыми, ну, по-гречески энергии, по-русски живыми. Самый лучший способ, если приходить к практике, да, это, конечно, радость. Радость – это даже вот руна Вуньи, это руна богов, радость. Состояние безмятежности, состояние детского вот такого восторга, радости. И я считаю, что для здорового человека психически очень важно радоваться любой мелочи. Вот там листочку, лепесточку, солнцу, горам. Я вот сейчас в Сочи нахожусь, смотрю на горы. Не могу надышаться. Вот уже второй раз тут сейчас после путешествия. И вот меня прям трясет от радости. В таком состоянии тьма не сможет проникнуть, потому что места внутри не останется. Вот, и я рекомендую просто вот этот свет внутрь направлять. Безусловно, сейчас куча там всяких техник адвайта. Вот чем мне до конца не нравится адвайта, они говорят: недвойственность, нужно все принимать. Ага, тебе голову отрезают, а ты шею подставляешь, ты все в принятии. Ну, невозможно все принимать до конца. Если на твою семью нападают, ты как мужчина должен защитить семью, иначе ты не мужчина. То есть в этом плане мне адвайта кажется, это какая-то проделка темных сил, какая-то псевдодуховная такая культура, которая была внедрена. Как в свое время нам ведический пласт внедряли разные субкультуры, чтобы разрушить веды изнутри. Я считаю так. Хотя многие обижаются, когда про это говоришь, но вот я так вижу. Хотите, обижайтесь, хотите, нет. Благодарю. То есть считаешь, что негативными эмоциями можно управлять изнутри, и как бы есть возможность не пребывать постоянно. Ты знаешь, не то что управлять, мне кажется, гневом очень трудно научиться управлять. Есть такая практика, вот мне такие, ну, такие уже серьезные практики дают. Я руби надеваю, и у меня все внутри поднимается. И мне говорят, ты должен этим драконом учиться управлять, дыши и медитируй. Вот это так крышу сносит, что охота кому-нибудь в бубен дать, понимаете? Поэтому я считаю, что управлять крайне сложно, хорошо растворять, вот именно световым потоком. Просто вдох-выдох, любовь туда и свет. Вот мне кажется, это самая оптимальная техника. Спасибо, благодарю. А, Дмитрий, твое мнение, как... Еще дополнить, что здесь все-таки речь идет о том, чтобы владеть собою. Что действительно, и как Олег сказал, что надо вот... Ну, не идти по пути этого гнева, то есть не подчинять себя ему, не делать так, что ты к нему будешь привязан, а попытаться действительно подышать свежим воздухом, выйти на улицу, там, допустим, если у тебя нет возможности видеть горы Сочи, а просто выйти и посмотреть на солнце, на небо, на то, как деревья растут, отрешиться от всех этих вот черных мыслей, которые тебя, так сказать, одолевают, и попытаться забыть про них, и просто увидеть этот мир. И этим самым, так сказать, ты как бы, ну, в общем-то, будешь бороться с тем, что тебя вот гнетет, что тебя, так сказать, держит внутри, как бы, да, заставляя какие-то чернушные вещи, так сказать, думать. И, но это, опять же, это надо постоянно как бы беседовать с собой, что ли, пытаться как бы заниматься собой, не подчиняя себя. То есть помнить о том, что ты все-таки есть некая божественная сущность. Тебе, ты не должен подчиняться кому-то, кто на тебя пытается воздействовать каким-то образом. А попытаться подумать о том, что ты есть сам, есть здесь и сейчас, есть мир, который тебя окружает, а это какая-то попытка в тебя вторгнуться, ворваться в тебя и что-то такое у тебя урвать, завладеть тобой. Поэтому, конечно, нужно в первую очередь беседовать с миром постоянно. Да, благодарю тебя за ответ. Я вот тоже соглашусь и с Олегом, и с тобой, Дмитрий, что идеально не получится жить. Надо растворять светом, трансформировать. И вот то, что Олег отметил, что очень часто там гуру там как бы гневаются. На самом деле, я тоже могу здесь сказать, что, ну вот, мое мнение, не только мое мнение, что идеальных людей, вот таких просветленных, на самом деле тоже нет и быть не может в наше время. То есть вот за последние там 2 с лишним тысячи лет таким человеком был только Иисус Христос. Вот как бы мы там ни относились к религии, но тем не менее, что вот идеальным, божественным человеком другого примера я не вижу. Дмитрий, ты что-то хочешь сказать? Я видел таких людей, двоих людей, я в своей жизни встречал. Это, ну, я с ними просто как бы встречался. Это было, ну, случайные встречи были. Один из них был буддийским монахом в лесу, который проживал. То есть там как бы даже он не совсем был человек. То есть это некая сущность, которая просто облечена некой человеческой оболочкой. Она вся, вот из нее просто вот свечение шло. То есть это просто вот что-то такое, что, ну, я даже не знаю, как словами описать. И один был кришнаит, как ни странно. Не русский кришнаит, а шведский. Вот, это тоже был человек, которого я встретил совершенно случайно. Но они в чем-то были похожи. То есть это уже как бы не люди, это некие сущности, которые уже превзошли человеческую сущность. Души высокого уровня, то есть это уже, как можно сказать, бога-человек. Вот. Да. Мы просто, я к чему это говорю, что очень часто мы хотим видеть вот в тех учителях, в тех гуру, там, в тех просветленных, которые сейчас есть, мы хотим в них видеть какой-то идеал. Мы считаем, что если они там говорят о свете, если они говорят о любви, там, если они говорят о том, что все мы боги и так далее, то они должны как бы являться примером, что у них вообще все внутри, все чисто, идеально, и они уже как бы отработали все это. На самом деле они точно так же работают над собой. И что у них как бы творится внутри, чужая душа потемки для нас. А вот иногда мы свой ярлык навешиваем на этого человека. Вот как вы думаете, может такое быть? Дополнил вот этот свой рассказ тем, что как раз вот эти люди не говорили вообще ни о чем. То есть я увидел этих людей в присутствии некого как раз вот гуру, который вещал. А вот буддийский вот этот вот буддист, буддийский монах, так скажем, человек, он сидел тихо в сторонке, смотрел на это все, и так вот ее какое-то лицо было совершенно, так сказать, ну, не здешнее, что называется. То же самое с кришнаитом было. Были те, кто вещал, и были те, которые, так сказать, пытались это все воспринять, как бы, да. А вот эти два человека, которых я встретил на своем пути, они были далеки от этих вот вещаний каких-то. И такое ощущение, что они были просто вот, они просто существовали здесь, находились в данный момент и могли исчезнуть неизвестно куда. И, ну, вот какое-то такое было ощущение. И вот не передать словами на самом деле. Здесь все дело в ощущениях. Они специально говорили о том, что вот как правильно, как еще что-то. Они вот просто были. Ну да, они своим присутствием это выражали. Понятно. Ну, они про об этом, да. То есть они просто вот жили, существовали как-то здесь. И вот в данный момент, видимо, встреча была. Не знаю, с чем это было связано. Но вот такой вот... Такое замечание было. Угу. Благодарю. Так, вот вопрос у нас от слушателя «Твой брат». Всем здравия. Есть мнение, что приставка «не» небеса не принимают. Так ли это? Благодарю всем. Олег, пожалуйста. Вот мы тут уже с Дмитрием говорили про частицу «не», которая присутствует там, когда говорят, что не делай то, не делай это и так далее. Вот твое мнение, пожалуйста. 100% так. Тут очень много было, когда разоблачение христианства, статьи, всякие книги пошли там, в 2000-х годах, там «не убей», там программирование идет НЛП, там «на убей» и так далее. Это безусловно так. Вселенная слышит все в утвердительной форме. И где-то лет так, наверное, 25 назад, когда я начал работать над собой, читать больше литературы, чем я читал раньше, там и русскую классику, там, или какую-то специфическую литературу, я начал себя вот как бы чистить речь, отслеживать со стороны. Безусловно, мы же все, как говорится, не идеальны. Все равно какие-то слова паразиты проскакивают, как старые программы. Но когда мы стремимся выражать мысли правильно, например, там «будь здоров», вот смотрите разницу, да? «Будь здоров, не болей». Угу. Или вот, например, «сейчас больницы, а раньше были здравницы». Угу. Чувствуете разницу? Вот просто энергетика, это небо и космос. И я обратил внимание, когда я начал общаться с разными, ну, там, успешными людьми, там, бизнесменами, тренерами там, какими-то, они все говорят правильно, в утвердительной форме. Я подумал, да, наверное, не просто так. Начал читать статьи какие-то научные, раскладывать все это по полочкам, и пришел к ней, да, что если мы хотим быструю материализацию, реализацию, какую-то проекцию создавать, то нужно говорить правильно, потому что слова... Ну, вот мы все время с тобой смеемся, там, да, духовность, мне не нравится слово, да, я говорю, божественность. Духовно, там, это развитие, свитие, там, мы про это говорили, да, и так далее. Слова, ну, что бы мы там ни думали, они имеют колоссальное значение. Нужно учиться говорить правильно, хотя бы, ну, постараться немножечко подтянуть родной язык. Я уважаю разные языковые культуры и так далее. Индоевропейские языки имеют очень много общего, там, что тут говорить. Но... Иногда не стоит необъятное пытаться охватить, а хотя бы прокачать свою филологическую базу, так скажем, да, в родном языке. Потому что наш язык в плане образов, а образы – это и материализация, это и связь с богами, с божественным миром. Это прекрасно. Поэтому, да, будем стараться трудиться над собой и говорить правильно, и думать, и мыслить правильно. Да, без частицы «не». Это, конечно, трудно говорить, но вот писать, легко, например, я легко. Уже научилась без частицы «не». Дмитрий, пожалуйста, твое отношение к частице «не». Ну, я уже говорил о том, что «не» здесь действительно заставляет как бы наоборот поступать. То есть, когда тебе говорят, там, не делай этого, там, нельзя делать, у тебя сразу возникает какое-то противодействие этому. Почему это нельзя? А почему я не могу это делать? Почему я это не должен делать? Кто сказал так? И начинаешь делать. Соответственно, некая установка возникает. Ну, это явная программа просто-напросто. Тут уже никуда не деться. А когда ты избегаешь этой частицы, ты как бы попадаешь в некий диалог, когда тебе говорят, например, там, ну, вот как бы здравие, например, там уже то же самое. То есть ты понимаешь о том, что нет вот этого отрицания какого-то. Ты идешь в неком потоке, наоборот. То есть ты, и тебе хочется делать что-то такое, так сказать, там, где нет этой частицы, соответственно. Поэтому, конечно, надо избегать употребления такого рода частицы, которые, наоборот, ставят некие какие-то прям препоны, что ли, для человеческого духа. и не дает ему просто двигаться. И наоборот, даже вот эти частицы, они заставляют двигаться не туда, куда надо на самом деле. То есть ты будешь, у тебя будет какое-то, так сказать, противодействие этому, и ты пойдешь, может быть, даже и не туда. Наоборот, можно, когда говоришь по положительном энергетическом таком как бы ракурсе, ты, наоборот, за собой ведешь и других людей, то есть им хочется это делать. То есть их, конечно, очень сильно играет психология большую роль, вот, но частица не действительно отрицательная частица и очень плохо влияющая на внутреннее состояние человека, его духовное состояние. Божественное. Благодарю тебя, Дмитрий. Вот в отношении гнева тут еще такой вопрос от Александра Иванова. Это нормальное состояние, когда гнева нет вообще. Когда нужен был гнев, я не мог его проявить, и пришлось включить много усилий, чтобы гнев проявился. Вот видите, тут наоборот, у человека говорит, что у него нет гнева. Олег, как ты думаешь? Да, хороший вопрос, благодарю. Ну смотри, во-первых, и во-вторых, и в-третьих, да, и в-четвертых, немножко ковырялся в психологии, мне так понравилось там пробегать по разным трудам, тоже исследованиям. Вы, пожалуйста, не забывайте, есть различные архетипы психики, психологии, есть разный ментальный план. Когда человек один чрезмерно возбудимый эмоционально, вот как итальянцы там, они говорят, признаются в любви, а мне кажется, они сейчас друг другу в лицо будут бить, да? Или сдержанные германцы, немцы, они очень сдержанные, и ты не понимаешь, когда он рад тебя видеть, когда нет, ты уже говоришь, ну что ж, скажи что-нибудь, дорогой, пожалуйста. Особенность психики, особенность восприятия, особенность воспитания. Воспитание имеет колоссальное значение. И я считаю, значит, что есть такие понимания, как святая ярость, да, как нам пытались это опять-таки через христианство назвать, это fury, английское слово ярость, что типа крестоносцы, которые там крестили смерть огнем и мечом, значит, они там делали праведное дело, а это Господь этим гневом там праведным руководит, а значит, типа язычников можно всех валить, убивать. Вот это, конечно, совершенно неправильно, потому что никто никого не имеет права убивать в этом плане, навязывая какую-то идеологию. И если гнев не проецируется, это значит, что, возможно, воплощение этого человека привели его к полному балансу. И, ну, лично я очень вспыльчивый сам по себе, по темпераменту. Я бы, конечно, бы не стал вызывать вот эту ярость или вспыльчивость. На мой взгляд, она мне очень сильно мешает всегда, особенно вот в каких-то семейных там отношениях. Да? Вот. Я считаю, что это плюс огромный. Опять-таки, если, например, речь идет о защите семьи, там на улице кто-то подошел, они захотели там телефон или денег, то можно же дать отпор, это без гнева. Можно поговорить, ребят, ну что вы хотите, ну вот мы идем, что вам надо. И, кстати, я заметил, 99%, когда говоришь от сердца, до рукоприкладства не доходит. Чаще всего нужно просто человеком, ну ему любви не хватает, просто поговорить с любовью с ним. Но если придется дать бубен, тогда уже без всяких эмоций не надо пускаться до этого. Дмитрий, у тебя есть какие-то дополнения? Я согласен, да. Нет гнева. Вот это вот удивительное на самом деле состояние, когда у человека вообще полностью отсутствует гнев, и он пытается его сам вызвать, да. Ну, я с таким редко встречался. Наоборот, как раз вот люди пытались умерить свой гнев. Например, там, да, то есть понимая, что, так сказать, что-то происходит нехорошее, да, вот как-то, так сказать, индифферентно к этому относиться очень сложно. Ну, действительно, такого рода люди могут быть, то есть они, может быть, уже как бы прошли определенный путь в своих предыдущих рождениях, так сказать, они подавили в себе эту вот мощную эмоцию какую-то, да, благодаря каким-то своим предыдущим воплощениям в этом мире. И да, Олег совершенно прав, что нужно договариваться, надо уметь договориться, ведь каждым человеком владеет определенная сущность. То есть, собственно говоря, ты говоришь как бы с ним, не с человеком как таковым, который к тебе подошел забрать тебе кошелек, там, да, а с тем, кто внутри него, кто вот его составляет, ну, что он является сам по себе. Ты апеллируешь не к некой внешней оболочке, которая там может быть какая угодно ужасная, вот, а наоборот, ты можешь поговорить с тем, кто внутри него. И если ты правильно поставишь, ну, а для этого, конечно, надо уметь, это надо тренироваться, и тут не то, что психология, это просто надо чувствовать, каким образом говорить с человеком. И Есть очень много примеров, когда разбойники нападали там на путников, и благодаря каким-то вот умелым, так сказать, действиям тех или иных людей, кто сопровождал, это могли быть монахи, могли быть какие-нибудь отшельники или еще кто-то. Они говорили так, что разбойники уходили. Таких примеров много. И опять же, это надо работать над собой. Да, благодарю, Дмитрий. Тут вот интересный вопрос у нас от Маргариты Николаевны. Здравствуйте, у меня недавно ушла из этого мира кошечка, болела и мучительно уходила. Все ветеринары говорили усыпить, чтобы не мучилась. Я не согласилась. Очень интересно ваше мнение. Вот соглашаться в таком случае или нет, Олег? Пришлось это пройти мне в 13 лет. Когда питомцев заводишь, очень сильно привязываешься, и особенно детская психика неокрепшая, она очень сильно любит питомцев, собак, кошек. Дело в том, что кошки, они, это всеизвестный факт, берут болячки хозяина на себя, и они начинают буквально, когда мы пришли с нашим котом, мне, по-моему, было 13 лет, сейчас не могу вспомнить, в ветеринарную клинику, сказали, что увеличены сердце, печень, почки, все, и идет страдание, и сказали, давайте сделаем укол, усыпим. Вот. Ну и мне мать говорит, ну что будем делать, ну усыплять или что? Я говорю, слушай, ну вот ты как сама чувствуешь? Вот ну, животное, оно забрало с нас какие-то болячки, вот оно отмирает, оно лежит, умирает. И я говорю, слушай, вот я не могу себе вот это внутри разрешить, вот это, да, лишить жизни, у меня нет права, я не дал. Но что я помню, на тот момент кот лежал, уже не шевелился, он только вздыхал и выдыхал, уже не мог ни кушать там, ни пить. И мать все-таки взяла там его, скажем так, отвезла и усыпила, да. Вот, и здесь момент какой? То есть я, например, сейчас задаю себе вопрос, смог ли вот я бы вот в этой ситуации взять на себя эту ответственность? И у меня внутри такая растерянность, я не понимаю, как бы я поступил. То есть, возможно, мне нужно сейчас оказаться в этой ситуации, пережить снова, чтобы понять, как я себя буду чувствовать. Потому что, с одной стороны, там гуманисты говорят, вот ты усыпишь, ты лишишь животное действительно каких-то страданий. А с другой стороны, ведь эта душа пришла в этом теле, чтобы, может быть, пострадать, отболеть, отработать какую-то там, скажем, негативную карму. А ты ему сделал эту медвежью услугу, и теперь этот дух и душа вынуждены заново родиться и прожить эмбрионом или быть абортированным, чтобы вот этот маленький отрезок времени отстрадать. И тут приходит ответ, что все-таки вот лично я говорю свое мнение, никому не навязываю, я там не просветленный, не гуру, я только путник и странник, я передаю свой опыт. У меня нет права забирать жизнь. И у меня была клиническая смерть и при рождении, и в год, и я страдал, и у меня больное тело было, которое я исцелял всю свою жизнь. Я считаю, что если это дано духами, богами, то значит надо это прожить. И либо ты выживешь, либо ты не выживешь. Других вариантов нет, я считаю так. Благодарю. То есть, как бы, мы против автоназии. Дмитрий, пожалуйста, твой ответ. Я согласен с Олегом. То есть, да, я бы здесь даже дополнил. Хороший вопрос был в отношении животных, потому что для животных мы являемся как бы... ну, некими более, так сказать, на более высоком уровне, что ли, находимся по отношению к ним. Мы берем как бы на себя их, ну, не хочу сказать карму, что ли, этих животных там, да, но мы все равно как бы их курируем, их существование рядом с нами. И действительно, это надо решиться о том, что ты берешь на себя как бы ответственность за окончание их жизни. И здесь я абсолютно согласен с Олегом в том плане, что насколько ты вправе решать этот вопрос. Не ты родил эту кота там, и кошку, там, и эту собаку, например. Имеешь ли ты право распоряжаться его смертью? Да, ты сделаешь облегчение, как бы тебе как так кажется, что ты, да, облегчишь его страдания, он побыстрее уйдет из этого мира, не будет так мучиться. Но ведь действительно вопрос. А может, ему действительно так надо помучиться, чтобы, так сказать, пройти какой-то определенный уровень своего собственного развития. И здесь надо понимать, что это касается не только животных, но и человека. Та же самая эвтаназия – это ведь то же самое, ведь вопрос о том, как ты относишься к мучениям своего ближнего. Да, ты будешь ему сострадать, там, ты будешь переживать все его мучения, но ты же не будешь его убивать ради этого, хотя он, может, даже будет просить тебя об этом. Вот здесь вот вопрос очень интересный на самом деле, насколько мы, вот он вообще как бы в моральном отношении, то, что вот как бы мы в общих понимаем слово этого, да, насколько мы готовы прервать жизнь, которая была дана не нами. И зачем? И как мы можем понимать о том, что действительно, может быть, ты пришел в этот мир, чтобы пострадать, чтобы выстрадать все это, пройти этот опыт, пережить, а ты тут вмешиваешься действительно и как бы прерываешь это. И душа вынуждена потом опять воплощаться и пройти этот вот путь. Здесь я с Олегом совершенно согласен, и мы не вправе решать. Но опять же, у меня тоже был случай, когда собака была, которая, так сказать, она все хуже-хуже себя чувствовала, умирала практически. Вот. И там эпилепсия была, она падала, и ребенок маленький был, который пугался от этого. И мы вынуждены были пойти на то, чтобы ее усыпить, потому что это было ужасно. Она просто действительно реально мучилась. То есть каждый раз, она сама бедная страдала из-за этого. Ей было страшно каждый раз после этих припадков. Вот, и ребенок пугался, она тявкала там постоянно, ребенок маленький был, так сказать, и пришлось пойти на усыпление. Но прав ли я был в тот момент, дав на это согласие, я не могу тоже сказать, прав я был ли, так сказать, насколько это было. Это очень как бы серьезный такой вот, я прям вот пытаюсь это ощутить, и я тоже не знаю, как бы я поступила бы, это вот, ну, наверное, какое-то секундное решение, должно какая-то связь с Творцом промелькнуть, чтобы принять это вот решение. Вот. Вот еще такой интересный вопрос от твоего брата. Вопрос сказителям. Надевают ли они намордники, заходя в магазины и так далее? Вот такой вам каверзный вопрос, Олег. Как, в намордниках ходишь или без? Я, кстати, ну, не одеваю до последнего, но бывает, что вот в каком-то магазине, я сегодня зашел в магазин купить фрукты в Сочи, да, на Красной Поляне. И мне, кстати, здесь люди очень такие спокойные, уравновешенные, позитивные. Ну, на юге вообще люди очень такие спокойные. И мне парень просто на кассе говорит, слушай, я, говорит, понимаю, вижу по глазам, вот ты меня пошлешь, ну, пожалуйста, одень меня, говорит, штрафуют, камера висит. Ты, я тебя пробью, и ты выйдешь просто. Ну, я сюда на подбородок вешаю. Они дают одноразовые маски и выхожу. Но, конечно, мне эта ситуация неприятна. И до последнего я стараюсь не одевать. Потому что, ну, чисто логически, уже это даже в интернете ходит, молекула вируса гораздо меньше, чем сечение тканей маски. Это нужно какие-то профессиональные там скафандры носить, я не знаю, инопланетные. Вот. И, ну, в этом плане я как делаю? Я месть кедровой живицы. Я просто, когда выхожу из дома, я кедровой живицей, допустим, внутри носа мажу. И мне кажется, это больше как-то защищает. Но я это уже давно делаю, лет 8, весной и осенью, когда грипп начинается. Мне кажется, это наиболее оптимальный вариант. Вот. А, ну, маски, понятно, что они не помогут. Понятно. Дмитрий, до последнего не носил принципиально, как бы, да, то есть, ну, вообще я как бы отношусь отрицательно ко всем вот этим вот вещам, которые навязываются сверху, но просто здесь попадаешь в ситуацию такую, что тебя просят действительно надеть, потому что людей штрафуют из-за этого, то есть из-за того, что ты потрафил своему самолюбию, такой крутой как бы не носишь, и тебе наплевать на все, а люди из-за этого, получается, либо их штрафуют, либо там закрывают торговлю, там, или еще что-то случается. Поэтому я вот как бы вынужден надеваю в этот момент, когда вот нужно что-то такое сделать. Причем это доходит до смешного. Сами же продавцы, которые сейчас, если раньше, например, носить перчатки было в принципе не обязательно, достаточно было этой маски, то теперь их обязали перчатки носить. Я помню, в книжном магазине мне охранник протягивает перчатки, говорит, наденьте. Я говорю, дорогой, а как я книжки буду смотреть? Как я этими перчатками буду листать страницы? Я, говорит, не знаю. Я говорю, а как вот вы это самое, вы книжный магазин? В другом месте мне, значит, говорят о том, что продавщица что-то пытается свой товар как-то предложить, он у нее выпадает из рук, выскальзывает в этих перчатках. Она чертыхается и говорит, что же это такое вообще? Вот это вот, вот понимаете, людей поставили каким-то образом так, что их же за это штрафуют, то есть у них потом деньги заберут, у кого-то закроют торговлю. Ну, я лично не хочу быть причиной такого, так сказать, состояния, поэтому я вынужден, да, одеваю и тут же снимаю, как выхожу. Аналогичный случай, но мне проще, я пользуюсь шарфиком, я одеваю специально шарфик такой, когда если у кассы просят тебя маску, я просто-напросто поднимаю вот эту вот часть шарфика своего, и это у меня маска, и тут же ее снимаю. Вот. Ну, да, в общем-то, приходится иногда, чтобы не подводить продавцов, действительно, на самом деле повесили камеры, хотя внутренний протест это вызывает большой. Кстати, нам некоторые слушатели тоже об этом писали, что да, вот заставляют одевать маски, но у человека есть внутренний протест вот, против этого. Вот что вот вы скажете насчет того вот, как бы внутреннего протеста, что твоя душа как бы она противится. Вот чему тогда душа противится, Олег, как ты думаешь? Ну, сейчас очень много информации в интернете, конспирология, вот это там заговоры и так далее. Уже, ну, честно сказать, тошнит от этой темы, потому что уже кому не лень, все считают себя экспертами в этой области. Поэтому я не хочу туда погружаться, но почему? Допустим, если все-таки брать такой аспект, что какая-то влиятельная группа не людей, да, это все-таки нежити, которые смогли, извиняюсь, поставить раком целый мир. Вот в это положение, по-другому я никак не скажу, да, чисто так, жестко. Естественно, мы как чистые души и духи, нам неприятно, что эта система, система глобалистики, там, называйте как хотите, там, сатанисты, еще кто-то, они сейчас проводят эксперимент, смотрят какие недочеты, еще что-то. И наша душа, она противится тому, что ей пытаются управлять. Просто на уровне матрицы. Матрица начинает ставить жесткие правила игры. И нам эта игра становится все более и более неприятна. И если я, например, относительно живу вне системы и путешествую сколько хочу дней в году, и когда хочу, и где хочу, и живу я в деревне на более-менее такой, скажем, автономии, насколько возможно это, да, то есть я прекрасно понимаю, что есть мои сородичи там, да, которые живут в городах, их вынуждены ездить на маршрутке каждый день на работу, в метро, и на работу, и с работы. И у них нет такой возможности. Им скажут, ты хочешь кормить троих детей, ты носи этот намордник, и он будет носить. Я понимаю, что его просто поставили в это положение, и моя душа болит от этого. И я не буду говорить, ах ты лошара, вот я такой крутой, а ты не смог там выбраться в деревню. Я прекрасно понимаю, что я могу тоже оказаться в любое время в этом положении. И мне хотелось бы, чтобы как можно большего числа человек была вот эта свобода максимальная, да. Вот, кстати, интересно по регионам. В Абхазии были сейчас, там никто ничего не носит. Ну, то заставляют в публичных местах. А в Краснодарском крае тоже люди очень позитивные. В Сочи вообще, вот, ну, на поле. В самом Сочи как-то вот в торговых центрах тоже мотивируют. А вот в маленьких, вот там Джугба, Поляна, еще что-то, здесь такого нету. В Новосибирске тоже сибиряки, они очень классные, там такого нету, да, вот говорят. В Москве жесть, все знают, в Москве колбаса, да. В Питере тоже все творческие поэты, музыканты, художники, там всем не до масок. Там всем нужно на кухне вечером обсудить за чашечкой вина что-то. Очень регионы сильно влияют. В каждом регионе по-разному это все протекает. Интересно, интересно. Благодарю. Благодарю за ответ. Ну и в завершение нашей сегодняшней передачи хотелось бы вот услышать ваши какие-то пожелания, еще раз направить взгляд человека внутрь себя, все-таки вот все, что происходит вовне, все вот эти вот как бы негативные вещи, которые мы таковыми считаем, это все отражение все-таки нашего внутреннего состояния, вот я так думаю, и вот хотелось бы, чтобы вы тоже вот именно внутреннюю сторону состояния человека осветили сейчас вот в своем заключительном пожелании. Дмитрий, пожалуйста. Ну, я единственное, что хочу пожелать, что надо стараться быть собою, надо постоянно обращаться к самому себе, не подчиняясь каким-то вот внешним влияниям, где бы кто бы что-то ни говорил. Все время нужно проверять все, что тебе Думай о том, что ты сам из себя представляешь. Та вот бессмертная сущность, которая внутри тебя, пусть она говорит тебе. Не надо слушать как бы очень много. Ты можешь слушать, что тебе говорят, но думать о том, что тебе говорят конкретно. Принимать это, не принимать. Те обстоятельства, которые складываются, которые заставляют тебя что-то принимать. Опять же, думать, как ты к этому относишься. То есть больше работать над собой. Это самое главное. Это именно вещь, которая поможет нам и существовать в этом мире, и избегать каких-то отрицательных влияний там, этих вот черных сущностей, которые пытаются нас атаковать везде. И это как раз связь и с высшим миром, с миром солнца, с миром света. И чем больше его будет в нас, тем мы будем здоровее, и тем самым избавимся от всех этих вирусов дурацких и каких-то там, не знаю, вещей, которых нас постоянно отовсюду атакуют. Будьте собой, думайте о себе, беседуйте с собой. Вот так. Благодарю тебя, Дмитрий. Олег, пожалуйста. Но мне очень нравится, что сейчас, по крайней мере, в нашей родине, там у нас, в Украине, в Беларуси идет очень сильное возрождение традиции вот скоморохи, окрутники. Когда были эпидемии, помимо того, что давали отвары полыни, а я всем советую, пейте полынь весной и осенью, скоморохи, окрутники, они делали вот эти игрища какие-то обрядовые наши, да, и человек, который в смехе, который в радости, у него просто не остается вот этих темных участков, и, соответственно, дух болезни, как говорят шаманы, он сам покидает тело. Больше радуйтесь, смейтесь, ищите все, что вас вдохновляет. Листочки, цветочки. Нравятся вам айфоны новые? Да хрен с ними, покупайте вы ваши айфоны. Нравятся книги по черной магии? Покупайте. Нравится вам на самокате кататься в 50 лет? Катайтесь, пожалуйста. Я считаю, что нужно все, что нас радует, естественно, с экологичным пониманием, да, вдохновлять, брать в свою жизнь, вдыхать и вдыхать любовь и благодарность постоянно. А человек умирает, он становится живой труп, когда он перестает мечтать. Он перестает хотеть это. Сейчас модно говорить, вот, откажитесь там, от золота. Не надо отказываться. Любите деньги, любите золото, любите все. Это дух жизни, это вкус жизни. Когда вы хотите хороший там, терем для семьи, там, хороший автомобиль, это делается, нужно делать не для себя, не для эго, а для рода, для деток, там, для супруги, для кого-то. Тогда будет вкус жизни. Вот этот вкус нужно разбудить. Радоваться, ждать, что вы проснетесь. Вы ложитесь спать и ждете, что вы проснетесь и вдохнете вот свежий воздух, солнце. И я считаю, если это будет хватать в жизни человека, то все остальное будет в порядке. Угу. Благодарю, Олег. И вот, как бы завершая нашу программу, тоже хотела бы отметить, что стремление к совершенству, оно изначально заложено в каждом человеке Земли и имеющем образ Божий, как мы знаем, да, и стремящемуся приобрести подобие Божие, то есть подобия у нас еще не хватает, и вот в сотворчестве это возможно сделать, чтобы быть таким же совершенным, как Отец наш Небесный. И я бы хотела бы пожелать еще нашим радиослушателям, чтобы они не портили вот свой внутренний божественный мир, вот, потому что вот всякое царство, которое внутри разделилось, оно опустеет, и поэтому внутри себя мы должны стремиться быть цельными. Вот. И что еще вот сказать о нашей заповеди «Не убей», о которой мы сегодня говорили. Я думаю, что здесь еще можно не использовать желание не делать ничего во вред другому, то есть как бы не просто вот какие-то действия, а еще и внутренние мысли, желания свои тоже нужно как бы держать в порядке, в чистоте, и чтобы не портить вот наш божественный мир. И не убивать – это значит не использовать желание ради себя, то есть человек, в общем-то, стремясь быть более совершенным, должен стать отдающим, вот, о чем, в общем-то, и учат многие духовные практики. Благодарю тебя, Дмитрий, и тебя, Олег, за участие в нашей сегодняшней передаче. Вот. Благодарю всех наших радиослушателей, которые прислали нам интересные вопросы сегодня. Благодарю работников радио Народного Славянского, в частности, Евгения Роденко, за то, что он обеспечил сегодняшний эфир. Напомню нашим слушателям, что сегодня с нами в передаче участвовали Дмитрий Жуков, научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации, уже запомнила. Вот. И Олег Даргор, кудесник северных шаманских традиций. Всех вам благ, до новых встреч в эфире. Спасибо, всего доброго. Доброго.